И этот кто-то нашелся. Полицейский на улице наблюдал за мной некоторое время, затем подошел и спросил: «У вас все в порядке?» «Да», — сказал я. «Вы стоите здесь уже давно?» «Да, я знаю». «Вы ждете кого-нибудь?» «Нет». «Тогда лучше идите». «Да, сэр». Я пошел. Глава 41. Химикалии. От Empire State Building я пошел к центру. Я шел пешком в Гринвич-Виллидж, туда, где некогда был мой дом, наш с Рези и Крафтом дом. Всю дорогу я курил сигареты и стал воображать себя светлячком. Я встречал много других таких же светлячков. Иногда я первым подавал им приветственный красный сигнал, иногда они... Я все дальше и дальше уходил от подобного морскому прибою рокота и северного сияния огней сердца города. Время было позднее. Теперь я ловил сигналы светлячков сотоварищей, захваченных в ловушке верхних этажей. Где-то, как наемный плакальщик, выла сирена. Когда я, наконец, подошел к зданию, к своему дому, все окна были темные, кроме одного окна в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна. Он тоже был светлячком. Он просигналил, и я просигналил в ответ. Где-то завели мотоцикл, как будто разорвалась хлопушка. Черная кошка перебежала мне дорогу перед входной дверью. В парадном тоже было темно. Выключатель был испорчен. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны. В темноте, в неверном свете спички, погнутые и пробитые дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сожженном городе. Моя спичка привлекла внимание дежурного полицейского. Я был молодой и унылый. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Я здесь живу, это мой дом. У вас есть документы?» Я показал ему какой-то документ и сказал, что живу в мансарде. «Так это из-за вас все эти неприятности?» Он не упрекал меня. Ему было просто интересно. «Да, если хотите. Удивляюсь, что вы вернулись сюда. А я скоро снова уйду. Не могу приказать вам уйти. Я просто удивляюсь, что вы вернулись. Я могу подняться к себе. Это ваш дом. Никто не может вам запретить. Благодарю вас. Не благодарите меня. У нас свободная страна, и все одинаково находятся под защитой». Он сказал это доброжелательно. Он давал мне урок гражданского права. «Вот так и нужно управлять страной», — сказал я. «Не знаю, смеетесь ли вы надо мной или нет, но это правда», — сказал полицейский. «Я не смеюсь над вами, клянусь, что нет». Мое клятвенное уверение удовлетворило его. Мой отец был убит на Ивадзима. Примечание: Ивадзима, принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море. В ходе Второй мировой войны в 1945 году американцы высадили на остров десант и овладели им. Я сочувствую. Полагаю, что там погибли хорошие люди с той и с другой стороны. Думаю, что правда. Думаете, будет еще одна? Простите, что еще одна? Еще одна война. Да, сказал я. Я тоже так думаю, сказал он. Разве это не ад? Вы нашли верное слово, сказал я. Что может сделать один человек? Каждый делает какую-то малость, сказал я. Вот и все. Он тяжело вздохнул. И все это складывается. Люди не понимают. Он покачал головой. Что люди должны делать? Подчиняться законам, сказал я. Они не хотят даже и этого делать. Половина, во всяком случае. Я такое вижу. Люди такое мне рассказывают. Иногда я просто падаю духом. Это с каждым бывает, сказал я. Я думаю, это частично от химии, сказал он. Что это? Ну, плохое настроение. Разве не обнаружено, что это часто бывает из-за химических препаратов? Не знаю, не знаю. Я об этом читал. Это одно из открытий, очень интересно. Человеку дают какие-то химикалии, и он сходит с ума. Вот над чем они работают. Может быть, все из-за химии? Ну, вполне возможно. Может быть, это разные химикалии, которые люди едят в разных странах, заставляют их в разное время действовать по-разному. Я никогда раньше об этом не думал, сказал я. Иначе почему люди так меняются? Мой брат был там, в Японии, и говорит, что японцы — приятнейшие люди, каких он когда-либо встречал. А ведь это японцы убили нашего отца. Вдумайтесь в это. Ладно. Это точно химикалии, верно ведь? Наверное, вы правы. Я уверен в этом. Вы тоже подумайте об этом хорошенько, ладно?